Глава 4. Монарх и Конго. Наконец настал великий день торжественной церемонии сбора травы. Я проснулся перед зарей, когда звезды только еще начали редеть и меркнуть, когда даже самые молодые и восторженные деревенские петушки еще не пробовали свой голос. Меня разбудил рокот маленьких барабанщиков, смех, громкий говор и мягкое шарканье босых ног по пыльной дороге внизу перед домом. Я лежал и прислушивался ко всем этим звукам до тех пор, пока пробуждающийся день не окрасил небо за окном в нежно-зеленоватый цвет. Тут я встал и вышел на веранду посмотреть, что происходит. В туманном утреннем свете сгрудившиеся вокруг Бафута горы светились розовато-лиловым и серым. Там и сям их рассекали беспорядочным узором темные полосы долин. В их глубине еще таилась черная и темно-лиловая тьма. Небо было великолепное, черное на западе, где еще дрожали последние звезды, желтовато-зеленое у меня над головой, а у восточной кромки холмов оно переходило в нежнейшую глубизну, как перо зимородка. Я прислонился к той стене веранды, которую сплошь оплела огромной паутиной бугенвилия, точно небрежно накинутый плащ из кирпично-красных цветов, и обвел взглядом лестницу из 75 ступенек, дорогу вниз и за ней двор фона. По дороге справа и слева надвигался плотный людской поток. Люди смеялись, болтали и время от времени били в маленькие барабанчики. Каждый нес на плече длинный деревянный шест, а к шесту была привязана большая конусом связка сухой травы. Рядом бежали ребятишки, они тоже несли на тонких деревцах связки поменьше. Люди проходили мимо арки, ведущей во двор фона, и сбрасывали свою ношу в кучу под деревьями у обочины дороги. Потом входили во двор под аркой, и там останавливались группами, болтая и смеясь. Порой флейта и барабан заводили какую-нибудь короткую мелодию, и тотчас из толпы выходили танцоры. Они шаркали ногами по земле под рукоплескания и восторженные крики зрителей. Это было веселое, оживленное и добродушное сборище. К тому времени я покончил с завтраком. Кучи травы под деревьями у дороги вздымались чуть ли не до небес. Когда на них падала новая связка, вся куча покачивалась, того и гляди, рассыплется. Двор был битком забит народом, людям уже не хватало места, и многие остались под аркой и на дороге. В воздухе звенели голоса. Те, кто пришел пораньше, здоровались с вновь пришедшими и корили их за леность. Дети с визгом и хохотом гонялись друг за другом, то ныряя в толпу, то выскакивая из нее, а за ними с восторженным тявканьем весело носились стаи тощих, ободранных собак. Я спустился по 75 ступенькам на дорогу и присоединился к толпе. Мне было очень приятно и лестно, что никто не возражал против моего присутствия. Наоборот, многие дружелюбно мне улыбались, а когда я стал со всеми здороваться на привычном им ломаном английском, они заулыбались еще шире и приветливей. Потом я поудобнее устроился у дороги, в тени огромного куста гибискуса. Он весь был усыпан пунцовыми цветами и гудел роями всевозможной мошкары. Я сидел там, курил и глядел на плывущую мимо праздничную толпу.